А вот использовать его магические умения и возможности против врага, я могу начать прямо сейчас. И у меня имеется одна идея, для чего может понадобиться его, по сути, безразмерный резерв. Только для начала нужно провести с Черномором небольшую политинформацию, кто нам сейчас друг, а кого надо со всем усердием в сортире мочить. Тому, что по прошествии стольких лет люди продолжают убивать друг друга, Карло совершенно не удивился. Для него это вообще было в порядке вещей. Так что эту часть служения мне, как своему господину, он принял легко. Я почувствовал, что он даже рвется пустить кому-нибудь кровь, соскучился, бедолага. Ну, этого добра у меня в волю, а правильный вектор я ему задам. Да уж, команда, которую я умудрился собрать вокруг себя, кого угодно в дрожь вгонит. Сплошь маньяки, убийцы и кровопускатели, злые волшебники, ведьмы и колдуны, место которым в гиене огненной. Но возмущаться нечего, как говорится, пасеньки и шапка. И ни хрен на зеркало пенять, коли рожа крива. Но одного у этой команды не отнять, для эффективного уничтожения врагов, так сказать, в промышленных масштабах, она подходит как нельзя лучше. А врагов у Советского Союза немерено. Вот и проведем их маленько, чтобы помнили, падлы, и детям своим завещали, что с ними будет, если они это забудут в один прекрасный момент. А я постараюсь, очень-очень хорошо постараюсь, чтобы они не забыли. Ведь жить я собрался долго. Да и кое-кто из моей команды тоже еще те долгожители. Так что я надеялся постоять на защите Отечества ближайшие пару-тройку сотен лет, а то и дольше. Ведь та же Глория за 300 не перевалилась играючи, а Вальга Богданович даже после смерти до сих пор в строю. И никакого маразма я за ним не заметил. Размечтался я, конечно, не по-детски. А чтобы все мои долгосрочные планы воплотились в жизнь, нужно было еще как следует постараться и не помереть раньше времени. Это чего с нами случилось, товарищ Чума? Послышался за спиной дребезжащий старческий голос. Дед Марки первым скинул с себя сонное оцепенение, насланное Черномором. Ячегось, заснул с устатка, прямо на ходу, продолжая зевать, сыпал вопросами старикан. А эта морда поповская до сих пор храпит, должного уважения к священнику у деда так и не появилось. Это было заметно даже невооруженным глазом, он на дух не переносил любых представителей этой профессии. Уж не знаю, с чем это было связано. Похоже, как любил говаривать товарищ Ленин, классовая ненависть в действии. Хорош пролеживать бока, родина мать зовет. Громогласно, едва ли не в ухо попу, прокричал шебутной старик. Отец Евлампий мощно всхрапнул, но не проснулся. Здоров он поспать, даже с каким-то уважением произнес дед Марки, поднимаясь на ноги и подходя к нам с Черномором. Это не простой сон, Анисимович, пояснил я старику, магический. Ты что ли, мелкий, все это устроил? Ехидно, но безобидно, поинтересовался у карлика дед Марки. Хорошая штука, этот твой сон, продолжил старик, присаживаясь рядом на кучку камней. Спал-то всего ничего, а проснулся бодрячком. А мог бы и вообще не проснуться, дед. Слегка подколол я старика. Но мы уже устранили все наши разногласия, поспешно произнес я, когда заметил, что старикан схватился за свою винтовку. Познакомься, это Черномор, и он теперь полноценный член нашей команды, которому можно доверять, пояснил я, не вдаваясь в подробности, что моим доверием он будет пользоваться всего-то сотню лет. Да и зачем старику эта лишняя информация? Ну, Черноморт, так Черноморт, покладисто согласился дед, хотя, вроде, на арапа не сильно похож. Так может ты, паря, мне и старческую бессонницу вылечишь, раз уж мы топереча в одной команде? Старик тут же успокоился, вернув карабин за спину. «Сие просто делайте», — произнес Карло, — «только сила мал-мало нужна, а нету е». И он виновато развел своими коротенькими ручками. «Будет тебе сила», — пообещал я, пуская небольшую порцию магии по связующей нас энергетической нити. Можно было и обычным способом сырую силу передать, но слишком уж у него низкий КПД. Минимум треть энергии потеряется, и хоть было у меня ее более... чем достаточно, разбрасываться особо ценными ресурсами я не привык. Когда я еще столько соберу? Вот так просто, брови Черномора изумленно подпрыгнули, собрав морщинами кожу на лбу и лысой голове. А почему нет? Спросил я его. Теперь я твой командир, я уже успел предварительно переговорить с карликом, как меня стоит называть, а также, как вести себя с остальными, а первая обязанность командира – заботиться о своих подчиненных. Ну, и заодно опробуем этот способ передачи магических сил. А чего это с ним, товарищ Чума? Изумленно воскликнул старик, когда на его глазах борода Черномора начала стремительно отрастать. Привыкай, Анисимович, похлопал я по плечу деда Маркея, борода у Черномора, волшебная. Чем она длиннее, тем он и сильнее. И чего только на свете не бывает, философски подошел к вопросу старик. И как он с таким добром ходить-то будет, если бородища до земли отрастет? И так мелкий, так еще и о бороду постоянно будет спотыкаться. Пожалел он коротышку. Это уже не твоя забота, дед, произнес я, внимательно следя за индикатором содержания магии Черномора, за его бородой, поскольку почувствовал легкую волшбу, идущую в сторону деда Маркея. Все, старик, спать будешь как молодой, пообещал коротышка, а растительность на его лице если и уменьшилась, то совсем не намного. Благодарствую, степенно произнес дед. Ты не думай, паря, если не обманул старика, за мной не заржавеет. Должен буду, заметив недопонимание в глазах карлика, добавил дед. Сочтемся, как-нибудь. А что здесь происходит? Раздался тягучий, как потока, бас отца Евлампия, который тоже наконец-то пришел в себя. Анисимович, объясни батюшке текущую диспозицию, распорядился я, а сам поднялся на ноги и пошел проведать Глорию, которую отнес подальше от предполагаемого столкновения с Черномором. Со старой ведьмой не случилось ничего страшного, она все так же и лежала в беспамятстве на том самом месте, где я ее и оставил. Целительская печать, которую я активировал в ее теле перед уходом, уже поправила все, что можно в ее теле, но возвращение в сознание от чего-то не происходило. С помощью ментального дара я проник в сознание Глории, постаравшись найти ее в нескончаемом потоке образов, мест, событий и времен. Вся эта жуткая смесь была замешана в такой крышесносный коктейль, что я, признаюсь, даже в нем потерялся. В какой-то момент меня едва не охватила паника, что я не смогу найти обратную дорогу, и вечно останусь бродить в этой красочной фантасмагории один. Однако, собравшись, я решительно принялся наводить порядок в окружающем меня хаосе, обильно подпитывая ментальный дар магической силой. И дело пошло, пусть и с трудом, но в окружающих старую ведьму кошмарах начало прослеживаться хоть какое-то подобие порядка. В конце концов я добился, чтобы в ее голове осталась только одна локация – уютный деревенский домик, окруженный цветущими деревьями. Покой, безмятежность и умиротворение – вот что я старался транслировать в сознание Глории, постепенно увеличивая их градус. Я прошел по саду, источающему непередаваемые ароматы весны, и подошел к распахнутому окну в спальню. На кровати спала обнаженная Глория, пребывающая в самом своем неотразимом облике. Я помимо воли загляделся на ее бархатную кожу, крепкую сочную грудь, шикарные волосы, рассыпанные настоящим золотом по атласной подушке. А затем, я и сам не понял как, я оказался абсолютно нагим в ее жарких объятиях. Ведьма томно открыла глаза и обожгла меня таким неистовым желанием, буквально пронизывающим всю эту призрачную спальню, что я едва было совсем не потерял голову. Не буду скрывать, от шага в пропасть меня отделял буквально один шаг. И пусть это все было не наяву, а во сне, но я-то прекрасно осознавал, что делаю, я не желал изменять Глаше с другой женщиной. Ну, нет, ведьмочка хорошая моя, так дело не пойдет. Хоть я и нахожусь у тебя в голове, но управлять собой не позволю даже здесь. Ведь это я обладаю ментальным даром, а не ты. Однако одного желания разорвать контакт оказалось недостаточно. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы развеять столь сладостный морок вожделения и вырваться в реальный мир. Я поначалу даже не понял, что сумел вырваться из грез колдуньи, потому что опять мы смотрели глаза в глаза, не отводя их друг от друга. Черт побери, я едва не заорал от радости, когда понял, что мы с Глорией лежим на земле полностью одетыми, а неподалеку возвышается огромная мертвая голова Черноморова братца. Какой я сейчас видела сон, мессир, томно и с придыханием произнесла она, грациозно потягиваясь всем телом, словно кошка. Будь моя воля, так и не просыпалась бы вовсе. Очнулась, наконец, облегченно произнес, крепко сжимая ведьму в объятиях. Не подумайте ничего скабрезного, в дружеских. Хотя, где-то внутри у меня все дрожало от напряжения. Но я держался, хотя гормоны в моем молодом и здоровом теле натурально сходили с ума. Ну и напугала же ты всех нас, хрипло произнес, отстраняясь от Глории, поднимаясь на ноги и помогая подняться наконец-то пришедшей в себя ведьме. А что вообще произошло? мессир?» — спросила Глория, пока еще не обращая внимания на гигантскую голову, находящуюся у нее за спиной. «А что ты помнишь? Последние воспоминания — это как мы выехали из села и...» Она наконец обернулась, и ее зрачки расширились от изумления. Ведьма даже отступила на шаг, хотя до головы была пара десятков метров. «Что это за гигантский мертвяк? Это вы его так, мессир?» «К счастью, он стал таким до моего вмешательства», — неумело пошутил я, в очередной раз испытав облегчение, что не пришлось сражаться с этой монструозной головой. «Как я могла все это пропустить?» — продолжала фонтанировать эмоциями Глория, даже позабыв о своем влечении ко мне, которое буквально сжигало ее еще минуту назад. «Что со мной случилось, мессир, не томите, прошу?» «За всю мою жизнь я не встречалась ни с чем подобным этому. Неужели когда-то на земле жили столь огромные существа?» «Увы и ах, товарищ Глория, но они действительно существовали. После этого мне пришлось подробно рассказать старой ведьме, что случилось с ней после покидания душой ее бренного тела. Она слушала меня с широко раскрытыми глазами. Таких приключений с ней не случалось за всю ее 300-летнюю колдовскую практику. Все произошедшее действительно напоминало страшную сказку, а когда я рассказал ей про карлика и отрубленную голову его брата-великана, она сама назвала мне имя коротышки. Но это же Черномор из гениальной поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Признайтесь честно, вы решили разыграть бедную девушку, мессир, вы верно забыли, что я долго жила в России, дольше, чем многие исконно русские простаки, и я прекрасно разбираюсь в русской поэзии, а это, Пушкин, воскликнула она с победным видом, как будто действительно уличила меня в чем-то постыдном. А с этой чудо-головой что делать будем, душа моя? Перейдя на высокий штиль петербургских аристократических салонов начала 20 века, ну, как я сам его себе представлял, поинтересовался я, не желаете ее пощупать ручками, а вдруг это оптический обман зрения? Простите, мессир, неожиданно потупилась старая ведьма, видимо вспомнив, кто я. Простите, что усомнилась в вашей искренности. Примите мои глубочайшие извинения, мессир. Я готова принять на себя любую заслуженную кару. Но ее глаза при этом как странно сверкнули, а я легко уловил ей мимолетную мысль, какую кару на самом деле она хотела от меня принять и какие глубочайшие извинения готова была принести. Только вот я не хотел принимать ни одного, ни другого, хотя мой молодой организм просто кричал: «Одумайся, дурак, пока еще не поздно». Но для меня, как уже не свободного в отношениях человека, было поздно. Видимо, эти размышления как-то отразились на моем лице. Я знал, что ментальным даром Глория не обладала, и ведьма их сумела таки расшифровать. Думаю, что за прожитые 300 лет она научилась многому, и физиогномика 2, несомненно, входила в перечень ее умений. Но я не собирался давать ей никакого шанса. Поэтому, чтобы отвлечь ее от этой пикантной темы, подозвал к себе Черномора. Причем, не задумываясь и действуя по привычке, я позвал его мысленно, используя нашу с ним энергетическую связь. Именно таким образом мы часто общались с моим одноглазым братишкой, вот рефлекс и выработался. Я спохватился лишь тогда, когда увидел, как вздрогнул карлик и резко развернулся в мою сторону. Видимо, этот способ общения был ему тоже в диковинку. Я махнул рукой, дублируя мысленный призыв, и через короткий промежуток времени Черномор уже стоял передо мной. «Звал, господарь командир», — поправился коротышка, вспомнив мои установки. Он явно был еще не в себе после всего произошедшего, но старался как-то сдерживать свои людоедские порывы, даже мысленные. Иначе, магическая клятва могла его жестко наказать, даже жестоко. Могу только догадываться, как это происходит. Но ничего хорошего с карликом не произойдет, если он не научится следовать пунктам этого уникального соглашения. Судя по болезненным гримасам на лице коротышки и потешным шевелением густыми бровями, кое-какие нехорошие мыслишки на мой счет нет-нет, да проскакивали у него в голове. Но прочитать их мне так и не удавалось. «Да, звал», — кивнул я. «Благодаря сковавшей нас связи, мы можем общаться между собой, не раскрывая рта». «Я понимаете», — ровно ответил Черномор, видимо сумевший приструнить приступы ненависти. Что меня весьма удивило, его речь из архаичной славянской речи, которую я разбирал с помощью способности к языкам, полученной в наследство от первого всадника, очень быстро приближалась к современной. Такой скорости обучения можно было только позавидовать. О чем я его тут же и спросил: «Ты же сам умеешь проникать в чужие мысли и головы,

и ни разу не дрогнув ни единым мускулом на лице, да и не сказать, чтобы она была продолжительной по времени. Просто мне нужно было выговориться, все равно кому, только не ведьме с Черномором. Хотя именно отец Евлампий совершенно не выглядел как тот, кому можно выплакаться в жилетку. Этот благообразный батюшка только прикидывался таковым. На самом деле это был жесткий и суровый боец-силовик, натасканный в монастыре на выслеживание и уничтожение проклятых из чади ада. Демонов-бесов, нежить, разнообразную нечисти, конечно же ведьм. Ну, это уже сам отец Евлампий всех нас под одну гребенку стриг. Что-что, а батюшка в былые годы без всяких угрызений совести открутил бы мне башку, разрубил на кусочки, а после сжег дотла мое тело, развеяв пепел над текущей водой, чтобы я никогда не возродился вновь. И я с удивлением прочитал у него в мыслях, что и такое уже бывало в его обширной практике инквизитора. Однако, вместе со всем перечисленным выше, он все-таки был настоящим священником, истово верующим в Бога, Сына и Святого Духа, да еще и длительный опыт настоятеля в маленькой Тарасовской церкви, где кроме отца Евлампия других священников и не было, научил боевика-инквизитора прислушиваться к своей пастве, исповедовать, причащать, отпевать. В общем, слушать он умел, как никто другой. Не думал я, что в тебе так много светлого осталось, товарищ Чума, после небольшой паузы, произнес священник. Вижу, что по-настоящему переживаешь за совершенно чужих тебе людей, которых ты никогда не видел, и ничего о них не знаешь. Пусть и не знаю, пусть чужие, но это наши люди, возразил я монаху, хотя читал у него в голове, что это такая практика, чтобы вывести меня еще на наиболее откровенные признания. И они совершенно не виноваты, что так сложилась ситуация. Господь воздаст каждому, а я не хочу, чтобы он воздавал раньше времени. Прервал я отца Евлампия. Им еще жить и жить. Ты не разглагольствуй, отче, а лучше посоветуй, как их спасти можно. Ты меня, похоже, не за того принимаешь, удивленно прогудел священник. Я не Господь, а лишь его смиренный служитель. Ну, насчет смиренности это ты хватил. Не удержался я от колкости в адрес батюшки. Сомневаюсь, чтобы смиренных служителей держали в инквизиторах. Много ты понимаешь, фыркнул монах. Но таки да, в схимнике один мне рановато. На старости лет, возможно, если доживу. Конечно, добавил, подумав инквизитор. Не знаю, ведьмак, чем могу тебе помочь. Хоть и богоугодное дело спасать невинные души. Ну, погоди, отец Евлампий, не собирался я отставать от монаха. Ты подумай хорошенько, ведь тебя же сам Создатель настоящей благодатью осеняет. Значит, не простой ты церковный клирик, что только и может, что псалмы для паствы читать. Может, сумеешь как-нибудь этих несчастных Божьей благодатью от гнева Господнего прикрыть? Вот ты задал мне задачку, ведьмак, взволнованно ответил святой отец. От кого, а от тебя я такого и услышать-то не ожидал. Божьей благодатью от гнева Господнего прикрыть, немыслимо. Как ты вообще себе это представляешь? В голове батюшки на данный момент царил настоящий сумбур, ведь он всегда использовал божественную силу не иначе как мощное оружие и последний довод против демонов и приспешников сатаны, так его учили. А вот чтобы этой силой кого-то спасть, да еще и от гнева Господнего, невесть каким образом оказавшегося в руках ведьмака, такого в его практике, да и во всех анналах инквизиторского приказа даже не упоминалось, хотя отдельные братья, канонизированные впоследствии, могли исцелять благодатью, и даже после смерти их нетленные мощи, напитанные божественной силой, могли творить настоящие чудеса. Но отец Евлампий не умел так распоряжаться благодатью, то ли способностей к исцелению не было, то ли специальных знаний. В первую очередь его учили уничтожать любые проявления зла, и божественная сила была в этом деле незаменимым подспорьем. Давно, когда юношеские романтические настроения его еще не покинули, он пробовал использовать сохраненную в накопителе благодать по-иному, не как оружие, но как настоящее чудо. Но все его усилия на этом поприще потерпели настоящее фиаско, и больше отец Евлампий никогда этого не делал, даже не пытался. Значит, решил он, у господа для него совершенно другое предназначение. Но этот чертов ведьмак сумел заронить в его душу зерно сомнения. А вдруг он действительно сможет спасти тех несчастных? Может быть, действительно отринуть догмы, намертво вбитые ему во время обучения, и попробовать еще раз? Ведь с того момента, когда он пробовал использовать божественную благодать каким-либо иным способом, прошли десятилетия. Как я себе это представляю? На этот раз ехидно фыркнул уже я. Да никак не представляю. Я не священник, я ведьмак. Но ведь ты как-то сумел заполучить в свои руки гнев Господень и даже научился его применять. Как тебе вообще это удалось? Тебе, проклятому ведьмаку? Ага, а батюшка-то в конце концов мне поверил и не пытается больше катить на меня бочку. А это уже что-то. Да значит, расшевелить священника мне удалось. Теперь бы сподвигнуть его придумать способ для спасения людей. Ведь божественная благодать – это настоящее чудо, как я понимаю. Может, не такой уж я и проклятый? Я криво усмехнулся, пристально взглянув в глаза монаха. И где-то в ваших расчетах закралась глобальная ошибка. Иди отсюда, ведьмак, мотнул головой батюшка, натурально набычившись. Не доводи до очередного греха, а я Господу помолюсь со всей своей верой. За упокой невинных душ, ядовито поинтересовался я напоследок. Откровения божественного просить буду, не стал лезть в бутылку отец Евлампий, совершенно не реагируя на мой сарказм. А ты подальше отойди, товарищ Чума, а то зацеплю ненароком. И священник дал мне понять, что хочет снять сверкающий перстень с пальца. Спасибо, что не отказал, отец Евлампий. Искренне поблагодарил я священника, приложив руку к груди. Я не сказал, что у меня получится. Главное, что ты решил попытаться, а не замкнулся в убеждениях, кажущихся незыблемыми. Благодарю, святой отец. После этих слов я развернулся и оставил монаха в одиночестве. Пусть наша беседа и была не очень долгой, но она была весьма продуктивной. Кто его знает, а вдруг у него что-то, да получится. Уходя, я почувствовал, как батюшка стянул с пальца кольцо, и его вновь накрыло настоящим потоком божественной силы. Меня словно морозом со спины осыпало, а кожу знакомо закололи мелкие иголочки. Так действует на расстоянии на ведьм ненаправленная божественная благодать. Я прибавил ходу, стараясь выбраться из ореола ее действия. Так-то терпеть можно, но весьма неприятное чувство. Да и общее состояние становится каким-то хреновым. Словно я разом постарел лет на 50, а батюшка уже раскочегарился, хоть прикуривая от него. У меня даже глаза заломило, словно от электросварки, хотя я даже и не подумал оборачиваться, выжжет нахрен. Сколько потом их растить, одному создателю известно, но над такой мелочью он заморачиваться не будет. Поэтому лучше не рисковать, глаза мне еще пригодятся. Я подхватил под руку деда Маркея, во все глаза пялящегося на батюшку, непрестанно пускающего лучики божественной благодати, и потащил старика за собой. Старикана же от распространяющейся вокруг священника ауры божественной силы не слабо так вштырило. Он, можно сказать, выхватил хорошую дозу экстаза верующего, как я для себя назвал это состояние. Я читал у него в голове, что он сейчас был готов опуститься на колени и реально расшибить себе лоб в поклонах. Весь его крепкий, но старческий организм был настолько возбужден происходящим действом, что он плохо осознавал, что происходит вокруг. Эйфория затопила его, поглотив без остатка. Как же так, ведь в предыдущий раз, в автомобиле, такого эффекта совершенно не наблюдалось. Если бы божественная благодать и в прошлый раз так подействовала на старика, он не сумел вышибить из батюшки дух ударом приклада. Видимо, отец Евлампий по моей просьбе что-то существенно изменил в этом таинстве. Вот и результат получился совершенно иным. Понять бы только, что он сделал на этот раз. Мысли непрестанно крутились в моей голове, прикидывая разнообразные варианты. И один из них показался мне вполне достойным своего существования. В прошлый раз священник использовал проливающуюся на него благодать как оружие против зла. И она никоим образом не затрагивала обычных простаков, концентрируясь именно на таких тварях, как я и Глория. Думаю, что находясь в тот момент рядом с нами Черномор, либо любой другой колдун, маг, нежить или нечисть, их бы точно так же вынесло из собственного физического тела. А вот что последовало бы дальше, если бы дед Марки не утихомирил священника, я не знал, поскольку батюшка не касался этого сокровенного момента в своих мыслях. Но по моим скромным предположениям, наши, на тот момент совершенно неприкаянные души, потерявшие связь с собственным телом, он бы просто размазал в сопли. В таком мощном потоке божественной силы можно было запросто сгореть. Лять-перемать. С облегчением выдохнул дед Марки, когда я оттащил его на значительное расстояние от ореола силы Господней, и его вдруг резко отпустило. Что это было, Ромка? Я ведь реально чуть Бога Отца и Бога Матери во всем их величии не узрел. Старик трясущейся рукой вытащил откуда-то кисет с махрой и попробовал скрутить самокрутку. Но он только рассыпал табак и рвал бумагу. Я забрал у старика курительные принадлежности и сам свернул ему козью ногу. Прикурив, я вставил цигарку в побледневшие губы деда Маркея. Старик шумно затянулся, поблескивая повлажневшими глазами с полопавшимися сосудиками, а затем мощно выдохнул едкий махорочный дым. «Ну, вот, Анисимович, и тебя Божья благодать в этой жизни стороной не минула». Я ободряюще хлопнул старика по плечу. «Чур меня, чур», — отмахнулся дед. «До сих пор под жилки мелкой дрожью трусит», — признался он. «Настолько жалким и никчемным я себя неожиданно ощутил по сравнению с... Теперь-то можешь мне честно сказать, товарищ Чума, он, старикан ткнул пальцем в небо, действительно есть, а ты, старый, после всего, что с нами случилось, до сих пор не уверовал». Вопросом на вопрос ответил я. «БРР», старик помотал головой, словно хотел выбраться из окружающего его бреда. И то правда, окончательно приняв изменившуюся реальность, старикан, наконец-то, вновь повеселел. «Глядишь и увижу его в скорости», и он лукаво улыбнулся. «Ну, и что сказать при встрече, думаю, найдется. Да уж, боюсь представить себе такую картинку. Вот зачем, а за словом дед Марки в карман не полезет. Только боюсь, что в рай ему, как и нам всем, дорога заказана, слишком много на нас всякого темного. Уж больно в неспокойные времена нам жить довелось. Дед, ты к батюшке пока не приближайся на всякий случай», — посоветовал я. «По крайней мере, пока он светится, или светится, не перестанет. Лучше вон, пригляди за нашим меньшим браткой», — я указал на карлика, который что-то там химичил с гигантской головой, «чтобы он тут как следует прибрался. Нафиг нам лишние байки о великанах? Сделаю, командир», — отчеканил старик, полностью вернувший себе прежнее расположение духа. «А я пойду, погляжу, как там у нашей француженки дела. Давай, за бабами всегда пригляд нужен», — подмигнул мне острый на язык дед. К моему приходу Глория уже серьезно развернулась. На практически плоской поверхности большого камня уже была вычерчена, а на деле выжжена магией в камне, большая и сложная печать ведьмовского взаимодействия, сигила. Если отбросить россыпь символов и знаков, составляющих математическую основу, именно так выразился профессор Трефилов, формулу конструкта, то она была похожа на известную всем пентаграмму. Только звезда, заключенная в основной круг, превратилась в треугольник. Три луча, по числу входящих магов в этот малый ковен, меня, Глории и Черномора, то есть это, триограмма, если следовать греческой логике. На камне возле сигилы уже неподвижно лежала одурманенная тушка какого-то эсэсовца, приготовленная к закланию, и когда она только успела, повезло, попался отличный экземпляр. Слегка толкнув носком сапога тело фрица, поспешила похвалиться старая ведьма. «Удивительный грешник, настоящий маньяк-убийца, клейма ставить негде. Его кровь для нашего обряда просто находка, мессир. Так у тебя уже все готово, осталось еще нанести пару штрихов», — сообщила Глория, — «и дождаться заката». Солнце медленно приближалось к горизонту, заходя за ближайшую гряду уцелевшего в пожаре лесного массива. Длинные тени деревьев расчертили каменистую землю, предвещая скорое наступление сумерек, а затем и тьмы. Но светило еще не успело окончательно закатиться, как я увидел приближающуюся к нам группу моих соратников, деда, Карлу и священника. Вот только отец Евлампий едва передвигал ноги, буквально повиснув на своих спутниках. А если учесть, что размер Черномора и старика существенно разнился, то эти двое тащили священника как-то боком. А учитывая вес монаха, то и вовсе непонятно, как у них это получалось. А батюшка уже не светился. Да и вообще он как-то весь посерел, а под его глазами залегли черные круги. Я бросился к ним на выручку, машинально отметив, что перстень на его руке тоже пуст, и не источает даже капли божественной благодати. Священник использовал все свои силы, без остатка. Подбежав, я подставил плечо, сменив карлика. «Все вышло, ведьмак, все вышло», — едва слышно просипел инквизитор, повиснув на мне всем своим немалым весом. «Что вышло, святой отец?» Я незаметно кастанул целительское заклинание и попытался пропихнуть его в истощенное тело священника. Но не тут-то было. Мой безотказный конструкт как будто ветром смело. Он рассыпался, едва соприкоснувшись с телом отца Евлампия. Оно оказалось настолько пропитано благодатью, что едва само не излучало божественную силу. И тут до меня дошло, каким образом в миру появлялись чудотворные мощи разнообразных святых, источающие благодать и творящие настоящие чудеса. Те, кто всю жизнь работает с потоком энергии, волей-неволей пропитывается ей настолько, что сам начинает фонить. Батюшке до этого еще далеко, но, чувствую, что после смерти и его нетленные мощи станут объектом поклонения верующих. Но сейчас мне было не до этого, мысли промелькнули, я их не забыл, но задвинул в дальний уголок сознания, чтобы не мешали. Обдумаю позже. А вот священнику я теперь помочь ничем не могу, его физическое тело не принимает моей проклятой силы, оформленной в виде печати. Так что надежда остается только на одно, что он здоровый мужик и сумеет сам выкарабкаться. И ведь его состояние чем-то похоже на лихорадку Сен-Жермена, только передозировка наступила от божественной силы. По всей видимости, не может обычный простак выдержать такую нагрузку. А батюшка явно прыгнул выше головы. Я их вывел из-под удара, прошелестел монах, а его голова повисла на расслабленной шее. Ему даже ее удерживать не хватало сил. Переместил подальше отсюда, продолжал шептать он словно в бреду. Ох, ни хрена же себе. Я даже представить не мог, как ему удалось справиться с этим невыполнимым заданием. Ведь это надо как-то найти и отфильтровать целую кучу народу, а потом еще и скопом перенести ее куда-то подальше. Но уточнять я не стал, да и батюшка не в силах был на это ответить. Его глаза закатились, и он окончательно потерял сознание. Мы со стариком аккуратно положили его на землю неподалеку от выжженной в камне сигилы, подсунув под голову скатанный в рулон мундир пленного эсэсовца. «Приглядывай за ним, дед», — попросил я старика. «Сейчас нарисуем фрицам козью морду и эвакуируемся всем отрядом». «Да-да, отрядом, и никак иначе. Несмотря на все недостатки, я считал нашу группу настоящим боевым отрядом, действующим в тылу врага. Пока мы возились со священником, на улице основательно стемнело. «Можно начинать, мессир?» – спросила ведьма, вооружившись каким-то жутко старинным медным ножом, полностью покрытым зеленой патиной. «Начинай!» – дал я отмашку, после чего Глория сноровисто перерезала глотку плененному эсэсовцу. Один схимник, или схимонах, это монах, принявший высшую степень монашества, называемую схимой. Схима предписывает затвор и соблюдение строгих правил, связанных с аскетическим образом жизни. Глава 10. Ловкости старой ведьме было не занимать, и темная густая струя из перерезанного горла оросила запыленный камень, нагретый заходящим солнцем. Тугой поток крови хлынул ровно туда, куда и должен был, в специальный жолоб, выжженный колдуньей прямо в каменном валуне. Глория держала за шиворот на весу вяло трепыхающееся тело эсэсовца, не испытывая при этом никакого напряжения, словно чертов ублюдок ничего не весил. Но я-то знал, что это не так, гребаный фашист был весомым кабанчиком, и не всякий крепкий мужик удержал бы такой груз на одной руке. Но Глория была 300-летней ведьмой 6-го чина, а физические кондиции одаренных подобного ранга не идут ни в какое сравнение с обычными простаками, будь они хоть олимпийскими чемпионами, хоть чемпионами мира. Губы ведьмы почти беззвучно шевелились, но я со своими способностями прекрасно слышал каждое слово, начитывая неизвестное мне вербальное заклинание. Мне пока делать было нечего, и я с интересом наблюдал за ее волшбой. Словесная магия, не использующая печати, меня весьма привлекала. Но в Веде, доставшейся мне по наследству от Степаниды, такой волшбы практически не было. Похоже, что Афанасий Никитин специализировался именно на магических конструктах и формулах, требующих визуального начертания. Пускай, даже и мысленного. Основой его магического наследия были сложные сочетания рун, знаков и всевозможных геометрических фигур. А в той волшбе, которую сейчас демонстрировала Глория, и я видел это в магическом зрении, никакой геометрии не было в принципе. Здесь особую роль играли сами слова и их темпоритм, а также какой-то древний и неизвестный мне, а вот первому всаднику чуме хорошо знакомый, древний язык. Согласно доступной мне памяти первого всадника, ведьма использовала какой-то весьма искаженный вариант енохианского языка один, единого проязыка, существовавшего еще до Вавилонского столпотворения 2. Причем, он был искажен намеренно князьями ада, и заточен именно для использования в колдовских обрядах. А вообще я поставил себе мысленную зарубочку, поточнее разобраться с языками, при помощи которых можно создавать сильные заклинания. Ведь недаром же первая строка Нового Завета гласит: «Вначале было слово, и слово было у Бога, И слово было Бог, слово, вот где истинное чудо, вот где истинная магия, ведь именно с помощью этого самого начального слова осознал себя сам Создатель, и не только осознал, но еще и отождествил, и слово было Бог. Может быть, я чего-то и недопонимаю, но именно такая интерпретация мне от чего-то мнится, и вообще слово, а после и сам изначальный язык, на котором говорил Творец со своими ангелами, а позже и с первыми людьми, сильнейшая штука, которая должна была проникать в самую суть вещей, и это будет куда посильнее банальной магии. В религиозных текстах, в частности в исламе, утверждается, что Бог научил Адама именам всех вещей. В Библии же, в книге Бытия, также описывается, как Бог приводил к Адаму животных и птиц, чтобы тот дал им имена, и Адам давал имена всему живому, что он видел, а это могло означать только одно, что Адам получил знания не только о названиях и классификации всего сущего, но и должен был проникнуть в саму его суть, и выходит так, что с помощью изначальной речи можно изменять эту самую суть, буквально превращая одно в другое. Вся проблема в том, что изначального языка на сегодняшний день не знал никто, ну, если не считать самого Творца, ангелов или демонов, которые не спешили делиться своими секретами с людьми. В последний раз этот язык использовался во времена Еноха 3, поэтому и назван енохианским, а после всемирного потопа был утерян, либо банально забыт. Даже первый всадник апокалипсиса, запертый у меня в башке, не знал изначального языка. Он в совершенстве владел множеством его производных, диалектов и эротивов 4, применяемых магами и прочими дивными существами для создания определенных заклинаний. Но самого ангельского языка он не знал, что для меня показалось весьма странным. Ведь я считал его одной из высших сил, стоящей чуть ли не на одной ступеньке с божьими вестниками. В своем недавнем прошлом, а ныне, будущем, я нет-нет, да почитывал ради досужего интереса разные статейки в интернете о всяком разном необычном. Что поделать, наша человеческая тяга ко всему непознанному порой бывает весьма велика. Вот и меня она не минула, не до фанатизма, как у отдельных личностей, но порой накрывала приступами досужего любопытства. Так вот, если я правильно помнил, енохианский язык был заново открыт в конце 16 века английскими оккультистами Джоном Ди 5 и Эдвардом Келли. Келли участвовал в изысканиях Ди как медиум. На енохианском языке будто бы говорили сверхъестественные существа, ангелы, с которыми оккультисты якобы вступали в контакт в ходе спиритических сеансов. С другой стороны, многочисленные исследователи, а Ди и Келли оставили в своих дневниках некоторое количество текстов на енохианском языке и даже с переводом на английский, утверждали, что это искусственный язык, созданный средневековыми мистификаторами, и никакого ангельского языка на самом деле не существует. Мне стало интересно, а был ли магом сам Джон Ди, или он просто выдавал себя за колдуна и алхимика, являясь обычным простаком. В то далекое время, да и в наше тоже, всевозможных проходимцев, утверждавших, что они обладают сверхъестественными силами, всегда хватало с лихвой. А если он действительно был одаренным, то на кой хрен, простите, ему делиться с обычными смертными своим открытием, да и с собратьями по колдовскому ремеслу тоже, ведь с помощью настоящей изначальной речи, на которой было поименовано все, что нас окружает, можно реально стать круче любых вареных яиц. В общем, пока Глория заполняла сигиллу кровью фрица, я уже наметил себе небольшой план научных изысканий на будущее. Просто так стоять и наблюдать, как ведьма при помощи магии невозмутимо сцеживает остатки крови из трупа, было как-то тупо и скучно. Вот я и изощрялся, устроив некое подобие мозгового штурма. Когда жертва опустела, Глория легким и изящным движением руки отбросила ее в сторону, словно выжатую тряпку. Свое дело фриц сделал, а его бренное тело ведьму не интересовало. Она поднесла к губам окровавленное лезвие ножа, шумно втянула воздух раздувшимися крыльями носа и с удовольствием слизнула кровь языком. «Годно, очень годно», — довольно воскликнула она, направив небольшой поток силы в центр рунической формулы, символизирующей адский огонь. И негорючая в принципе кровь послушно вспыхнула по всему периметру круговой связующей печати, подсветив также лепестками огня и вписанный в него треугольник. Черномор даже шею вытянул, внимательно наблюдая за действиями ведьмы. Никто из нас, одаренных, никогда не откажется от новых знаний и умений в колдовском ремесле. К тому же, если за это даже платы не просит, дед Маркий вовсе сидел в отдалении ни жив, ни мертв, присматривая за впавшим в забытье батюшкой.